воздух был чудный, морской. Кстати сказать, вокруг базы отдыха высились старинные двухэтажные немецкие дома под черепицей, но в большинстве своем это были руины. Черепицу Россия не производила. Рабочие на турбазе мне рассказали, что после войны приехавшие по оргнабору жили в этих домах, ничего не ремонтируя, пока черепица не обрушивалась. Потом перебирались в следующий и так далее. Утром я на всякий случай позвонила в обком партии. Спросили, откуда я. Из Москвы. А откуда? Ну, из журнала «Крокодил». Так, я попросила связать меня с первым секретарем обкома. Объяснила, что речь идет о грубом захвате и разрушении спортзала, построенного методом народной стройки рабочими завода. Я увлеклась и даже как-то укоряла секретаршу. Меня не соединили с секретарем обкома, его не было на месте. Я пошла на берег озера и легла на травку загорать. Все, правком не может быть в претензии. Я выполнила свой долг. Что еще нужно человеку? Солнышко, тишина, бегают ребятишки, звенят посуды и отдыхающие жены на кухне. Я пошла на кухню, сварила картошки. Под столом валялась сиротка-луковица. Я отрезала себе половинку. Что может быть лучше картофельного супа с луком, да с черным хлебушком? Пошла в соседний лесок, набрала земляники, купила на станции 300 граммов сахара и сварила варенье. Соседушки дали мне пол-литровую банку с крышкой. Повезу домой, Кирюше. Поплавала в озере. За что мне такая удача? Статью я думала закончить сегодня же, но куда было спешить? Путевку мне дали на 5 дней. Меня позвали к телефону. Звонила секретарша секретаря обкома. Он меня сегодня, оказывается, примет через час. Я легкомысленно ответила, что не приеду. Зачем? Во-первых, далеко. Во-вторых, все и так понятно. Большую часть статьи я уже написала. Секретарша после паузы сказала, что перезвонит. Подождите. Через несколько минут она перезвонила. За вами заедут, ждите. Все. Адрес, разумеется, был им известен. На всякий случай я говорила кратко. Да, да, хорошо, отлично. Дежурная смотрела в пол, навострив уши. Тут же позвонил встревоженный председатель правкома. Он довольно настойчиво, в категорической форме, потребовал от меня ничего не писать. «А нам в горисполкоме выделяют участок под застройку», — объяснил он. «Мне эта статья вообще не нужна». «Конечно. Что вы?» — отвечала я. «Разумеется. Само собой». Я быстренько все поняла. Я тут же пошла, погладила еще не высохшие белые брючки. На это у меня ушло 10 минут. Сушить их окончательно было некогда. Оделась, подхватила сумку и не спеша выбралась вон. «Уезжаете?» — спросила дежурная, которой я отдала ключ. «Нет, что вы, куда? Я на 5 дней тут. А где магазин? Хочу купить постного масла». «Масло? Да где же? А хлеба? Идите на станцию». Она не глядела на меня. Я уже стояла у дверей. Пока она бы вставала, да пошла меня задерживать, я была бы далеко. Отойдя на небольшое расстояние, я свернула за первый попавшийся угол и бросилась на шоссе. Сильно билось сердце. Там я подняла руку, а сама пошла в направлении обратном городу Калининграду. Сколько я слышала историй о пропавших журналистах, которых или не находили никогда, или находили несколько месяцев спустя в всех больницах, потерявших память и сколотых в ужасном виде. Не говоря о том, что никто бы никогда не опубликовал мою статью. Калининград был сомнительным и больным местом в СССР.